кто может не идти на войну? Любой человек, раскрывавший исторические книги Ветхого Завета, знает, сколько там крови, сколько благословений на убийство и разграбление языческих городов. А в городах сих не оставляй в живых ни одной души, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом, Богом вашим. Второзаконие, глава 20, стихи 16-18. Жестокость ветхозаветного мира столь поражала, что позднее люди гуманистического склада задались вопросом: полноте, действительно ли Бог Моисея – это благой Бог-творец? Действительно ли это творец жизни? Или это некий дух смерти, сеющий смерть вокруг себя и вокруг своего Израиля? Уже первым христианским апологетам, в том числе Клименту Александрийскому и Оригену, пришлось выступить с защитой священных книг Израиля. Для гностиков и язычников под именем Иеговы к людям обращался некий жестокий и неумный бог, носитель зла. Христиане же просили тех, кто хотел отождествить Бога и сатану: «Вслушайтесь в Библию, посмотрите хотя бы на эти заповеди библейского Бога. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, нищему, сироте и вдове. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай без остатков за собою. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове». Второзаконие, глава 24, стихи с 19 по 21. «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдавай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа его. Чтобы он не возопил на тебя Господу, и не было на тебе греха». Второзаконие, глава 24, стихи 14-15. «Когда же приступаете к сражению, надзиратели пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Второзаконие, глава 20, стихи со 2 по 8. Разве могут такие повеления исходить из уст духа неумного и злобного? Но почему же тогда тот, кто велит заботиться о нищих и пришельцах, повелевает избивать целые города?